Глава 8. Весть о том, что Люка вызвали к лорду Рэндаллу, встревожила Эллу не на шутку. А когда она узнала, что там еще и Эльтерус, то едва не рванула на выручку своему другу. Пришлось задействовать крайние меры – заклинание частичной парализации. Сперва Элла жутко обиделась и обвинила меня, что я, как и все кошки, не представляла, что такое преданность и верность. Потом долго извинялась и заверяла, что ляпнула, не подумав. А там и слезливая истерика подкралась незаметно. В общем, большая переменная удалась на славу. К началу занятия по практической магии мы с Эллой были выжаты морально, похлеще Люка. Парень вошел в аудиторию, как ни в чем не бывало, и приступил к разминке с жезлом. Я и Элла таращились на него, но так и не подошли первые. Почему-то мы решили, что Люк все сам расскажет, а когда стало ясно, что он не поделится, то растерялись. Мы совершенно не представляли, как вести себя дальше. За нас все решил куратор, появившийся в зале для тренировок спустя минуту после Люка. «Итак, господа будущие боевые маги, на этой неделе вы познакомились с принципом создания простейших однослойных щитов. Настало время отработать их плетение на практике». Эльтерус активировал защиту зала, а потом воздух вокруг боевого мага замерцал голубым. «Как вы знаете, в основе плетения однослойного щита лежит обращение лишь к одной стихии. Сегодня мы поработаем с воздухом. Домашним заданием будет самостоятельное опробование других стихий. Я хочу, чтобы вы под присмотром фамильяров определили, с какой стихией вам проще управляться. Надеюсь, все помнят, что упражняться в магии следует в строго отведенных для этого местах». Адепты боевой магии дружно закивали. В этом семестре они все получили доступ к подземным тренировочным площадкам и учебному полигону на поверхности. Первыми демонстрировали навык плетения щита Лара и Ланс. Их фамильяры осторожно запускали в адептов слабенькие вихри, которые рассеивались при соприкосновении с магической преградой. Люку работать было не с кем, поэтому его напарником стал сам Эльтерус. Мы с Эллой жутко дергались, пока не стало ясно, что куратор не будет излишне придираться. Вероятно, свое наказание Люк уже получил и назначил его, Рэндалл. «Нет, я так точно лопну от любопытства. Пусть Элла ищет подход к Люку и вызывает его на откровенность. Мне же проще переговорить с архимагом». Когда настал черед Эллы сплести щит, я ожидала, что она, как и все, задействует воздушный. Но подопечная пожелала выпендриться. Ее голубой щит опоясывали тонкие оранжевые нити, похожие на прутья огненной клетки. «Ба! Да у нас в группе появилась гения!» Хотя Эльтерус расплылся в улыбке, радоваться я не спешила. Уж больно зловеще прозвучал его возглас. «Фамильяр Даниэлла! Откройте ваш ум и зафиксируйте основные физические характеристики вашей подопечной!» Мы с Эллой обменялись встревоженными взглядами, но перечить или задавать вопросы не рискнули. Я вывела в воздухе таблицу требуемых параметров. Элла находилась в отличной форме, а ее резерв был практически полон. «Теперь приступайте к атаке. 5 воздушных вихрей, 5 фаеров. Схема 1/1». Снова ничего сверхъестественного. Щиты остальных ребят успешно отразили по 10 снарядов. И все-таки меня не покидало ощущение, что сейчас мы с Эллой получим урок. Причем не тот, на который рассчитывали. Первые проблемы начались после 2-го фаера. Пульс Эллы внезапно подскочил, словно она не справлялась с нагрузкой. И это, когда я создавала простейшие слабенькие огневички. Ее щит успешно сдерживал все атаки, чего нельзя было сказать о ней самой. После 8-го удара я понуро опустила голову и признала. Резерва Эллы не хватает, чтобы гасить отдачу от чередующихся ударов. Она бы выдержала 10 фаеров или 10 воронок, но не их комбинацию. «Вы не завершили задание». «Еще 2 удара», — спокойно заметил Эльтерус, Но в этом случае велика вероятность перегрева, и Элла не сможет использовать магию несколько дней. Зато ваша подопечная осознает, что магия не игрушка для дилетантов. Впрочем, вам не помешало бы аналогичное знание. Подозреваю, что двойной щит был освоен адепткой Ласточкиной. С вашего одобрения. Эльтерос уже не пытался скрыть охватившую его злость. Два удара или не уды обеим? Вам, фамильяр, в графу взаимодействие с подопечным. Не буду. Я упрямо вздернула голову. Начхать на ваши оценки. Я не стану вредить своей подопечной. И проследите, чтобы отныне она изучала магию, соответствующую ее текущим возможностям. Само собой, я предупреждающе зыркнула на Эллу. Та печально вздохнула и кивнула. Пусть Элла и талантливый боевой маг, но через некоторые вехи в освоении магического искусства никак не перескочить. Принцип «тише едешь, дальше будешь» действует даже в магии. Хорошо, все свободны. Занятие окончено. Альтерус хлопнул в ладоши, гася защитный контур тренировочного зала. Так это была проверка? Я не обязана завершать задание. Проверка? Боевик удивленно вскинул бровь. Это ваш выбор. Неуды вы получили бы в любом случае. Ничто так не помогает запоминанию жизненно важного материала, как плохие отметки. Мы с Эллой застонали уже в голос. Эльтерос оправдал репутацию самого вредного преподавателя Академии фамильяров. Нам с Эллой пришлось разделиться. Девушка пригласила Люка на свидание в город, рассудив, что неформальная обстановка задаст правильное настроение для откровенного разговора. Я же отправилась в кабинет ректора. Госпожа Джак только хмыкнула и махнула в сторону двери. Не иначе, как привыкла к моим частым визитам. «Приведи меня, Рэндалл», поднялся с кресла и продемонстрировал черный тубус. Как раз дописывал послание. «Вызов на ковер?» — тихо поинтересовалась я. «Стражи ярмарка Града не смогли доказать, что ты поместила флакон со злым умыслом. Видимо, Саур ярмарки тебе благоволит. Так ведь?» Я молча кивнула. «Знал бы архимаг, какая роль в этой схеме отводилась духу-защитнику?» «Со своей стороны Орланд подтвердил, что ты пронесла кровь через портал. Сказал, что ты согласилась на добровольное сканирование». Архимаг испытующе посмотрел на меня. Соврать было бы так просто, достаточно молчаливого кивка. Но я не смогла. Даркинфольд меня не сканировал. Он помог. Я так и подумал. Архимаг обогнул стол и подошел ко мне. «Я хочу, чтобы в следующий раз ты пришла за помощью. Ко мне. Я стану осмотрительнее». Скептически хмык. «Осторожнее. Опытнее. То есть перестанешь попадаться?» Архимаг иронично вскинул бровь. «Ты же боевой фамильяр, котенок. А твой маг — одна из самых непоседливых адепток Академии. Элла — отважная, находчивая и в то же время осторожная. Идеальный маг-защитник». «А Люк Уокер? Какой он?» Незамедлительно спросила я, хотя в голове все еще звучало ласковое «котенок», и от этого в сердце раздавалось протяжное «ррррр». «Атакующий», уверенный ответ. «Тут без вариантов. Думаю, ты уже заметила разницу между ними. Я даже заметила, что они стали бы прекрасной парой. Тут я слегка покраснела. Я не имела в виду отношения. Как Марк. Все еще скачет в звериной шкуре, но зато начал вспоминать, кто он такой. Пришлось задействовать зрительные образы его родных. Думаю, нам удастся вывести Марка из этого состояния с минимальным ущербом. Даниэлла, я хочу попросить тебя о помощи». «Да? Конечно. Что-то нужно сделать?» Я выжидательно уставилась в лицо архимага, отмечая, что вид у того был несколько неуверенный. «Мне нужно твое присутствие на одном занятии. Точнее, это будет боевая тренировка». «Хорошо. И кто будет практиковаться?» «Я». Зверь утверждал, что мое участие благоприятно скажется на освоении Ренделом родовых способностей. Поэтому после ужина мы с архимагом отправились в руины. Официальная причина – для сканирования магического фона подземелья. Мне даже пришлось прихватить сумку с детектором. Туда же я сунула и путеводитель по Каршану. Так, на всякий случай, вдруг удастся почитать. Наивная. Когда зверь и Рендел вступили в дуэльный круг, я позабыла обо всем на свете. Двое столь непохожих мужчин стояли напротив друг друга, пока только оценивая, присматриваясь. Несмотря на многовековое заточение, зверь был в хорошей форме. Рендела я видела обнаженным по пояс, впервые, и не могла оторвать взгляда от крепкого, поджарого тела. В глупую кошачью голову лезли совершенно неуместные мысли. Хотелось выяснить, каково это будет прижаться щекой к гладкой коже и услышать биение сердца. А пальцы покалывало от желания провести по плечам архимага и почувствовать, как под кожей перекатываются крепкие мышцы. Вот точно. Кошка, она и в любой ситуации кошка. И сейчас моя зверюга металась в тихой истерике от тревоги. Я даже на месте не могла устоять. Зверь настоял не только на отсутствии лишней одежды. Он потребовал, чтобы Рендел избавился от всех магических артефактов, от жезлов в том числе. Мы находились в руинах, причем в закрытой их части. Случись что непредвиденное, и позвать на помощь некого. Я шепотом напомнила об этом Ренделу и получила полный презрения взгляд зверя. «Я пригласил Аратейра для тренировки. Вредить не намерен. В мое время фамильяры умели держать слово». «Ничего не изменилось. Тогда ты недостаточно веришь в своего мужчину». «Я верю. Просто беспокоюсь». Я вытерла вспотевшие ладони о платье. «И почему я ощущаю себя такой дурой?» Мелькнула мысль, что меня позвали не как зрителя. Я тоже должна буду усвоить урок. «Тревога за того, кто тебе дорог, естественно». Зверь покачнулся с пятки на носок. А потом вдруг резко выбросил руку в сторону Рендела. Я позорно заорала. А архимаг активировал щит. «Вокруг меня!» Зверь демонстративно помахал пустой кистью. «Вот видишь, досадный пример вредоносного беспокойства. Если бы не твой вопль, Аратейр почувствовал бы отсутствие предвестников магического удара и не растратил бы энергию попусту. Хотела сказать, что щит для архимага — это такой пустяк, но прикусила язык еще до того, как слова сорвались с губ. Порой каждая крупица резерва может быть на счету. Хорошо, больше я вам не помешаю». Я сползла спиной по стене, однако опустилась не на каменный пол, а на что-то мягкое и в то же время невидимое. Энергетическая подушка. И создал ее не архимаг. «Как видишь, Аратейр, идея задействовать отвлекающий фактор оказалась не лишенной смысла», как ни в чем не бывало, продолжил зверь, а потом вдруг резко соединил запястье. Последовавший магический всплеск оказался такой силы, что не сиди я, обязательно рухнула бы на пол. Меж соединенных рук зверя вспыхнула синяя искра, и от нее по обнаженному телу пробежала юркая змейка. Она скользила по коже зверя, оставляя на ней рунические письмена. Не прошло и минуты, а все тело мужчины было разукрашено символами. Или же магия обнажила то, что прежде было скрыто. «Невероятно!» — хрипло выдохнул Рендел. «Ты живешь с мое, и не так разукрасит!» Самодовольно хмыкнул зверь и вдруг помрачнел. Не иначе как вспомнил, чем завершился его триумф как самого известного фамильяра Содружества. «А теперь давай посмотрим, чем же тебя наделил Каршан?» Зверь снова свел запястье, снова создавая искру. Вот только в этот раз она полетела к Ренделу. Соприкоснувшись с его грудью, искра превратилась в змейку и заскользила по телу. Первая руна проявилась на правом плече, вторая — в районе сердца, а потом змейка, устремилась к лицу архимага, обрисовала вокруг его глаз знак бесконечности и застыла темной лентой. Архимаг застонал и уронил лицо в ладони. «Рэндалл, все в порядке? Рэндалл!» Я подбежала к границе круга, но когда попыталась пересечь, была отброшена назад. «Что вы с ним сделали?» «Полагаю, мой хозяин в данный момент любуется видами Каршана». «Как там, наш насквозь прогнивший мирок? Все так же радует?» «Заткнись!» — с трудом вымолвил архимаг. «Видишь, он нас слышит. Зверь повернулся ко мне с видом: «Фиг ли ты тут беспокоишься?» И потекли самые страшные минуты моей жизни. Даже очутившись в клетке Эдварда, я действовала и сама принимала решения. Сейчас же я могла только ждать и беспомощно смотреть на того, за кем бы ступила в любой магический круг. Неизвестность и непонимание происходящего сводили с ума. Когда же Рэндалл медленно выпрямился и отвел ладони от лица, с моих губ сорвался судорожный всхлип. «Надо же!» — выдержала. Только сейчас я заметила, что зверь пристально смотрел на меня. А я надеялся, что как бабочка, угодившая в стеклянную банку, продолжишь долбиться о невидимую преграду. Это помогло бы? Я бы нарушила защитный контур. Смогла бы передать Рэндаллу энергию. Это развлекло бы паскуду, которую кто-то по ошибке назначил фамильяром моего рода. Процедил сквозь зубы архимаг. «Кто-то? Паршиво ты, Аратейра, знаешь историю собственной семьи. Зато я выяснил, как использовать это». Архимаг вдруг резко свел запястье, и между ними вспыхнула синяя искра. При этом руна на его груди замерцала, точно живая. Зверь удивленно вскинул бровь и резко метнулся вправо. Не помогло. Ведь он, как и архимаг, не мог покинуть дуэльный круг. Тонкий голубой луч, вырвавшийся из глубины искры, оставил на теле мужчины кровавую отметину. Пораженный результатом, Рэндалл резко разъединил запястье и застонал так, как если бы это причинило ему боль. «Неплохо для первого раза», — криво усмехнулся зверь, а потом присел на корточки и приложил руку к полу. «Бой до первой крови. Признаю свое поражение». Дуэльный круг вспыхнул в последний раз и исчез. Я подбежала к Рэндаллу. И тут замер, отводя взгляд. А потом и вовсе отвернулся. «Не хочу, чтобы ты видела меня таким». Темно-синяя лента, похожая на узкую маску, немного потускнела, но все еще была заметна и казалась татуировкой, медленно уходящей под кожу. «Твоему фамильяру плевать, как ты выглядишь, Аратейр. Куда больше ее будут занимать твои поступки». «Я не его фамильяр». Зверь, направлявшийся к крюку в стене, на котором висела его одежда, замер и обернулся через плечо. «В Каршане нет свободных фамильяров. Все мы кому-то принадлежим. Свободный фамильяр — желанный трофей. У Даниэллы уже есть маг. Но спасибо за предупреждение. Я упустил этот момент из виду. Друг моего хозяина — мой друг». Зверь слегка поклонился. «Вы не мой друг». «Предпочитаешь видеть меня своим врагом?» «Довольно», — раздраженно бросил Рэндалл, доставая мантию из пространственного мешка. «Думаю, в дальнейшем мы справимся сами. Не вижу смысла в зрителях». «Я не согласна. Я хочу присутствовать». «Твоя фамильяр мне не доверяет. С чего бы это?» «Дело не в доверии». Дождавшись, пока архимаг оденется, я все-таки не выдержала и крепко его обняла. «Я сойду с ума, если буду знать, что ты тут один. С этим». «Не переживай, киска. О следующем разе ты не узнаешь», — зловеще пообещал зверь. Проигнорировав его выпад, я подняла голову и посмотрела в лицо Рэндалла. «Пожалуйста». «Хорошо, если это настолько важно для тебя». «В этом случае у меня есть встречная просьба». Судя по быстроте реакции, зверь знал, что я начну упорствовать. «Нет, сухо обрубил архимаг. «Отчего же? Я практически освоил ваш хитрый артефакт. Мне продемонстрировали браслет Ума. Как видишь, теперь я могу общаться с себе подобными». «Ты забываешься. Ум связывает тебя со мной. И с теми, кого ты одобришь. Ну же, не жадничай, Аратеир. Я сголодался по общению. В конце концов, должен же я чем-то заниматься в этой дыре. Будешь читать. Ты слишком много времени провел во сне. Пора наверстывать упущенное». «Как прикажете, хозяин». Зверь склонил голову, но меня не покидало ощущение, что, называя Рэндалла хозяином, он всего лишь насмехался. Леди Тиранда дала мне 2 недели на изучение дворцового этикета. Я внесла напоминалку в календарь, и все равно сигнал об истечении срока оказался полнейшей неожиданностью. Я растерянно смотрела на развернувшийся в воздухе экран Уума и понимала, что дружеские посиделки на чердаке башни фамильяров на этот раз пройдут без меня. Я не представляла, что приготовил для меня Даркенфольд, но не сомневалась. Менталист обязательно придумает, как вывести меня из душевного равновесия. Для встречи с Даркенфольдом я шила на заказ платье по придворной моде Каршана, а Элла помогла мне с прической и макияжем, который назвала почему-то готичным. В назначенное время я стояла у входа в ресторацию и чувствовала себя разукрашенным пособием некроманта. Разделенные на прямой пробор волосы уложили 2 плотно свернутыми пучками, а лицо выбелили до такой степени, что сквозь толстый слой пудры было сложно уловить и намек на румянец. Элла щедро подвела карандашом глаза, но больше всего меня смущали губы, намазанные темно-бордовой помадой. Если городскую площадь я миновала, опустив на лицо капюшон, то в ресторации плащ пришлось снять. В зале я ловила на себе заинтересованные взгляды посетителей. Определенно, модницы Каршана умели привлекать к себе внимание. А вот Даркенфольд оказался недоволен, о чем сообщил сразу после обмена приветствиями. «Это провал, Даниэлла. Полнейший провал. Ты должна была продемонстрировать единство с родом Аратеир. А я вижу перед собой грошовую актрисульку, мечтающую, чтобы ее приняли за высокородную леди». Трансформация была быстрой, спонтанной и шумной. Я перемахнула через стол и, как только не зацепила, повалила менталиста на пол и прошипела в лицо. «Так лучше?» «Намного. И будет совсем чудесно, если ты с меня слезешь». Поднявшись с пола, Даркенфольд заметно поморщился. «Ага, моя мантикора не пушинка. Кажется, ты отбила мне почку. Куратору Иерихону ногу в прошлый раз сломала», — равнодушно рыкнула я. «Нет, вину перед Иерихоном я ощущала до сих пор, но стоило представить на его месте Даркенфольда, как внутри расцвело мрачное злорадство». Собственно, отголосок этих эмоций и уловил менталист. На его лице появилось озадаченное выражение. Я тихонечко фыркнула и пролевитировала в свою тушу в сторонку, так и не рискнув расправить крылья. Кажется, я начинаю обожать свою мантикору. Боброкошка милая, забавная, компактная, но крупный размер добавляет вес аргументам. И все-таки я приличная кошка, поэтому не стала больше пугать менталиста видом своих клыков и когтей. Основа трансформировалась. Поднявшись с пола, я чинно опустилась на стул и сложила руки на коленях. Итак, продолжим. «Для встречи с императором Каршаном мне следует приобрести платье по моде Ариоте». «Да забудь ты об этих злосчастных тряпках. Тиранда сама подберет все необходимое. Твоя главная задача — быть тенью Рэндалла, тихой, скромной и незаметной». «Мне надлежит продемонстрировать покорность?» «Нет, Даниэлла, тебе надлежит присмотреть за сохранностью шкуры нашего не в меру благородного архимага. Рэндалл не понимает, что император настойчиво заманивает его во дворец вовсе не для того, чтобы преподнести корону на серебряном блюдце. Для начала император, Тадиус II, сделает так, чтобы кандидатура Рэндалла перестала выглядеть привлекательной для Каршана». «Он попытается убить Рэндалла?» «Хуже. Он попытается похитить его магию. Пока я прокручивала и осознавала эту информацию, Даркенфольд наколдовал посреди комнаты золоченое кресло. Заметно хромая, доковылял до него и с наслаждением опустился на мягкое сиденье. «Такс, кошечка, представь, что перед тобой император Каршана, и изобрази церемониальный поклон». Я шагнула к трону и замерла. «Да я не в жизни стану расшаркиваться перед этим». «Смелее. В Каршане каждый чих регламентирован. Чуть затянешь поклон или согнешься недостаточно глубоко, и тебя заподозрят в намеренном оскорблении». «Вы настолько тщеславны? Желаете видеть, как хоть кто-то перед вами расшаркивается? Острый язычок тебе не поможет. За каждое необдуманное слово в Каршане платят кровью. И это не метафора. Ну же, Даниэла, признайся, что тебя смущает?» Даркенфольд вальяжно раскинулся в золоченом кресле. Он прекрасно знал, что я испытывала, поэтому я не стала отрицать очевидное. «Вы мне не нравитесь». «Какие мелочи!» Менталист оскалился в пакостной улыбке. «Император Каршана понравится намного меньше, но ему вы будете вынуждены кланяться. Ему вам придется улыбаться. Разумеется, если хотите, чтобы Аратейр выжил». «Но если вся эта затея настолько опасна, то почему просто не отказаться?» «Отличный вопрос. Задай его Рэндаллу. Возможно, для тебя он подберет вразумительный ответ. Для меня он подготовил исключительно бесячие аргументы вроде долга крови».